Спорт. Но я убеждена, что этого не произойдет. Куда подевалось твое философское отношение к жизни, Энн? Его целиком затопила огромная, всепоглощающая волна чувства одиночества и тоски по дому. 3 года я мечтала о том, чтобы поехать в Редмонд, а теперь еду, но хотела бы не ехать. Ничего страшного, я верну себе бодрость и философский взгляд на жизнь, когда хорошенько поплачу. Я должна выплакаться, отвести душу, но придется подождать до вечера, когда я, наконец, окажусь в постели в каком-нибудь пансионе. Тогда Энн снова станет Энн. Интересно, а вылезли уже Дэви из шкафа? Было 9 часов вечера, когда поезд доставил их в Кингспорт. И они очутились в слепящем бело-голубом свете запруженной народом станции. Энн почувствовала ужасную растерянность, но уже в следующее мгновение оказалась в объятиях Присциллы Грант, приехавшей в Кингспорт еще в субботу. «Наконец-то, дорогая! И думаю, ты такая же усталая с дороги, какой была я, когда в субботу вечером прибыла на этот вокзал». «Усталая? Ах, Присцилла, и не говори! Я и усталая, и неопытная, и провинциальная, и мне всего 10 лет. Жалься, отведи мою бедную, павшую духом подругу в какое-нибудь такое место, где она могла бы собраться с мыслями. Я отвезу тебя прямо в меблированные комнаты, где мы будем жить и столоваться. Кэп ждет нас у вокзала». «Какое счастье, Присцилла, что ты здесь! Если бы тебя не было, я думаю, что села бы прямо посреди вокзала на свой чемодан и разрыдалась. Какое утешение увидеть знакомое лицо в огромной, крикливой чужой толпе! Не Гилберта ли Блайта я вижу там? Энн! Как он возмужал за этот последний год, когда я преподавала в Кармоде! Он выглядел еще совсем школьником. А это, конечно, Чарли Слоун. Уж он-то не изменился. Не мог измениться. Именно так он выглядел, когда родился, и точно так же будет выглядеть, когда ему стукнет 80. Сюда, дорогая. Через 20 минут мы будем дома». «Дома?» – простонала Энн. «Ты хочешь сказать, что мы будем в каком-нибудь отвратительном пансионе, в еще более отвратительной комнате, выходящей окнами на какой-нибудь закопченный задний двор? Это никакой не отвратительный пансион, моя девочка. А вот и наш Кэп. Садись, возница займется твоими чемоданами. Так вот, наш пансион в своем роде очень приятное место. Как ты и сама с готовностью признаешь завтра утром, когда как следует выспишься, и твоя хандра сменится радужными надеждами. Это большой старинный особняк из серого камня на Сент-Джон-стрит, на расстоянии небольшой приятной прогулки до Редмонда. Некогда в этом квартале находились резиденции известных людей, но мода изменила улицы Сент-Джон, и теперь расположенные там особняки лишь вспоминают о былых лучших днях. Они такие большие, что тем, кто живет в них, приходится брать пансионеров, чтобы заполнить помещение. По крайней мере, именно такое объяснение усердно предлагают нам наши хозяйки. Они просто прелесть, Энн. Наши хозяйки, хочу я сказать. Сколько же их? 2. Миссис Ханна Харви и миссис Ада Харви. Они родились близнецами около 50 лет назад. «Мне везет на близнецов», – улыбнулась Энн. «Где бы я ни оказалась, непременно столкнусь с близнецами». «О, теперь они уже совсем не близнецы, дорогая. Они перестали быть близнецами, когда достигли 30-летнего возраста. Миссис Ханна постарела, не очень изящно, а мисс Ада так и осталась 30-летней. Еще менее изящно». «Не знаю, умеет мисс Ханна улыбаться или нет, я еще ни разу не поймала ее на этом, но мисс Ада улыбается постоянно, и это еще хуже. Но тем не менее они милые, добродушные, каждый год берут 2 пансионерок, потому что для бережливой души мисс Ханны невыносимо, чтобы в доме зря пропадало место. А вовсе не потому, что они вынуждены делать это ради денег». Как уже 7 раз успела сказать мне мисс Ада за те 2 дня, которые я провела здесь. Что же до наших комнат? Должна признать, что это обычные спальни, двери в которые открываются прямо из коридора, и окна моей комнаты действительно выходят на задний двор, но окна твоей комнаты выходят на старое кладбище Сент-Джон, которое расположено по другую сторону улицы. «Звучит пугающе», — содрогнулась Энн. «Пожалуй, я предпочла бы вид на задний двор». «О, нет, тебе понравится. Вот подожди, сама увидишь. Старое кладбище — очаровательное место. Оно так долго было кладбищем, что теперь из настоящего кладбища превратилось просто в одну из достопримечательностей городка. Вчера я исходила его вдоль и поперек, чтобы обеспечить себе приятный моцион. Оно обнесено толстой каменной стеной, вдоль которой растут огромные деревья. На остальной территории ровные ряды таких же деревьев и самое удивительное старое надгробие с самыми удивительными и необычными надписями. Тебе, Эн, непременно нужно сходить и посмотреть. Сейчас там, разумеется, уже никого не хоронят, но несколько лет назад был поставлен очень красивый монумент в память о солдатах Новой Шотландии, павших в Крымской войне. Он стоит как раз напротив входных ворот, и там есть простор для воображения, как ты говорила. А вот, наконец, и твой чемодан. И мальчики подходят, чтобы попрощаться. Как ты думаешь, я обязательно должна подать руку Чарли Слоуну? У него всегда такие холодные и влажные руки. Нужно пригласить их заходить к нам иногда. Мисс Ханна с очень серьезным видом сказала мне, что молодые джентльмены могут навещать нас по вечерам дважды в неделю, если будут уходить в разумное время. А мисс Ада с улыбкой попросила меня следить, чтобы они не сидели на ее красивых вышитых подушках. Я обещала следить, но одному Богу известно, где еще не могут сидеть, разве только на полу, так как подушки лежат везде. Мисс Ада положила одну искусно вышитую подушку даже на крышку фортепиано. Теперь Энн уже смеялась. Своей веселой болтовней Присцилла достигла поставленной цели – подбодрить подругу. Тоска по дому на время совсем прошла, а вернувшись, когда Энн наконец оказалась одна в своей маленькой спальне, уже не смогла охватить душу с прежней силой. Энн подошла к окну и выглянула. Улица была тускло освещенной и тихой. По другую сторону ее над деревьями старого кладбища сияла луна, выглядывая прямо из затемнеющей головы огромного каменного льва, фигура которого венчала величественный монумент. Энн удивилась. Неужели она покинула зеленые крыши не далее, как минувшим утром? Ей казалось, что это было очень давно. Такое ощущение приносит один день перемен и путешествия. «И эта же самая луна смотрит сейчас на зеленые крыши», – пробормотала она. «Но я не буду думать об этом. Мысли и вызывают тоску по дому. Я собиралась хорошенько поплакать, но не буду. Отложу до более удобного момента, а сейчас спокойно и благоразумно лягу в постель и засну». Глава четвертая. Ветреная особа. Кингс-Порт – своеобразный старый городок. Погруженный в воспоминания о былых днях колониального правления и окутанный атмосферой прошлого, словно очаровательная пожилая дама в нарядах, сшитых по моде времен ее давно минувшей юности. То тут, то там появляются ростки современности, но душа городка остается нетронутой. Он полон любопытных реликвий и окружен романтическим ореолом благодаря множеству связанных со здешними местами легенд и преданий. Некогда это был просто один из фортов на границе продвижения европейских переселенцев вглубь материка, и набеги индейцев в те дни не давали скучать белым колонистам. Позднее городок вырос настолько, что сделался яблоком раздора для британцев и французов. Он не раз переходил из рук в руки, и каждый очередной период оккупации оставлял неизгладимый след в его облике. Посреди городского парка возвышается башня из резного камня, испещренная автографами туристов. На холмах за городом можно видеть развалины старинной французской крепости, а на площадях еще стоят несколько отслуживших свой век пушек. Есть здесь и другие достопримечательности, которые могут привлечь любителей истории. Но нет в Кингс-Порте места более необычного, очаровательного, чем расположенное в самом сердце города старое кладбище Сент-Джон, с двух сторон от которого протянулись тихие улочки, застроенные старинными особняками, а с двух других шумная, кипящая жизнь в современной улице. На этом кладбище ощущает трепет собственнической гордости каждый житель Кингспорта, являющийся хоть какой-то мере человеком с претензиями, ибо в этом случае он имеет похороненного здесь предка, все основные факты биографии которого изложены на какой-нибудь странной кривой каменной плите, стоящей в головах могилы или покрывающей ее. По большей части эти надгробия не могут похвастаться тем, что их создатели приложили к ним особое искусство или мастерство. В основном это обыкновенные, грубо обтесанные бурые или серые камни, кое-какие декоративные излишества заметны в редких случаях. Так некоторые плиты украшены изображением черепа со скрещенными костями, и эта пугающая эмблема порой соседствует с головкой Херувима. Многие надгробия опрокинуты или разбиты, почти все изгрызаны безжалостным зубом времени. Так что некоторые надписи оказались полностью стерты, а другие можно разобрать лишь с большим трудом. На кладбище тесно от надгробий и тенисто от окружающих и пересекающих его ровными рядами ив и вязов, под сенью которых спят вечным сном без сновидений обитатели могил, убаюканные шепотом ветров и шелестом листвы и совершенно неволнуемые шумом оживленного дорожного движения, доносящегося прямо из-за ограды. Первую из прогулок на кладбище Сент-Джон-Энн предприняла уже на следующий день после приезда в Кингспорт. С утра они с Присциллой побывали в Редмонде и зарегистрировались в качестве студенток, после чего делать в этот день было совершенно нечего. Девочки с радостью покинули не внушавшую оптимизма толпу незнакомцев и незнакомок, по большей части имевших довольно принужденный вид и словно не вполне уверенных, что их место здесь. Первокурсницы стояли разрозненными группками, по двое или по трое, искоса поглядывая друг на друга. Первокурсники, лучше осведомленные об университетской жизни и более заносчивые, сбились в кучу на широкой парадной лестнице, откуда во всю силу юных легких кричали песни, что представляло собой некий вызов их традиционным врагам, второкурсникам, несколько из которых прохаживались поодаль с высокомерным видом, едва скрывая презрение к желторотым юнцам на лестнице. Гилберта и Чарли нигде не было видно. «И не думала, что наступит день, когда мне будет приятно увидеть кого-нибудь из слонов», сказала Присцилла, когда они проходили по территории университета. «Но сегодня я обрадовалась бы почти до самозабвения, даже выпученным глазам Чарли. Ведь это все же знакомые глаза». «Ах!» – вздохнула Энн. «Не могу описать, что я чувствовала, пока стояла там, ожидая своей очереди быть внесенной в списки. Я казалась себе такой незначительной, словно самая крошечная капля в самом огромном ведре. И если тяжело чувствовать себя незначительной, то уже совсем невыносимо, когда твою душу разъедает сознание того, что ты никогда не будешь». Никогда не сможешь быть никакой иной, кроме как незначительной. Именно это я и чувствовала, как будто меня нельзя разглядеть невооруженным глазом, и кое-кто из этих второкурсников вполне может, не заметив, наступить на меня. И я знала, что в этом случае бесславно сойду в могилу, неоплаканной, непочтенной и невоспетой. «Подожди годик», утешила Присцилла. «Тогда мы будем производить впечатление таких же скучающих и умудренных опытом, как все эти второкурсники. Без сомнения, очень неприятно чувствовать себя незначительной. Но, думаю, это все же лучше, чем ощущать себя такой большой и неуклюжей, словно заполняешь своей особой весь Редмонд. А именно такое чувство было у меня. Вероятно, потому что я на добрых 2 дюйма выше любого в этой толпе. Уж я-то не боялась, что какой-нибудь второкурсник наступит на меня. Я боялась, как бы меня не приняли за слона или за образчик, перекормленной картофелем островитянки. Мне кажется, мы не можем простить большому Редмонду того, что он не маленькая учительская семинария. И в этом все дело, — сказала Энн, собирая лоскуты своей прежней оптимистической философии, дабы прикрыть наготу духа. Когда мы покидали семинарию, мы всех там знали, и было у нас среди них свое собственное место. И я думаю, мы сами того не сознавая, ожидали, что в Редмонде нас ждет продолжение той жизни, какую мы вели в семинарии, а теперь чувствуем себя так, словно почва ускользает у нас из-под ног. Я очень рада, что ни миссис Линд, ни миссис Райт не знают и никогда не узнают о моем нынешнем душевном состоянии. Они с торжеством воскликнули бы: «Я же тебе говорила!» В полной уверенности, что это начало конца. Тогда как на самом деле это конец начала. Вот именно. Это уже больше похоже на Н. Скоро мы привыкнем к здешней обстановке, заведем знакомых, и все будет хорошо. Кстати, Н, ты обратила внимание на девушку, которая все это утро простояла в одиночестве возле дверей женской раздевалки? Хорошенькая, с карими глазами и капризно изогнутым ротиком. Да, я обратила на нее внимание, в особенности потому, что она показалась мне единственным существом, которое выглядело таким одиноким, какой я себя чувствовала. У меня все же была ты, а у нее никого. Я думаю, что она не только выглядела, но и чувствовала себя одинокой. Я заметила, что она несколько раз порывалась подойти к нам, но так и не подошла. Наверное, очень робкая. А мне хотелось, чтобы она подошла. Если бы я не ощущала себя уже упомянутым слоном, непременно бы сама подошла бы к ней. Но я не могла протопать через огромный зал на виду у всех этих мальчишек, завывающих на лестнице. Она была самой хорошенькой из всех первокурсниц, каких я сегодня видела. Но, вероятно, в первый день пребывания в Редмонде даже красотка не обеспечивает проявления симпатии со стороны окружающих, заключила Присцилла со смехом. «Я собираюсь после обеда прогуляться по кладбищу Сент-Джон», — сказала Энн. «Не знаю, можно ли считать кладбище очень подходящим местом, чтобы поднять настроение. Но, похоже, это единственное доступное место, где растут деревья. А деревья мне сейчас совершенно необходимы. Я посижу на одной из старых каменных плит, закрою глаза и представлю, что я в Эйвонлейских лесах». Однако, оказавшись на кладбище, закрывать глаза Энн не стала. Там нашлось достаточно много интересного, чтобы держать их широко открытыми. Девушки прошли через входные ворота мимо простой массивной каменной арки, увенчанной огромным британским львом. И на Инкермане до сих пор куманика дикая кровава, и высоты мрачные его предновечно овевает слава. Процитировала Энн, глядя на монумент с глубоким волнением. Кладбище встретило их тенью, прохладой, шелестом волнуемой ветром листвы. Туда и сюда бродили они по заросшим травой проходам между рядами могил, читая необычные пространные эпитафии, высеченные в том веке, когда у людей было больше досуга, чем в нынешнем. «Здесь покоится прах Альберта Крофорда, эсквайра», прочитала Энн на истертой серой плите, на протяжении многих лет занимавшего пост начальника артиллерийско-технической службы Его Величества в Кингспорте. Он служил в армии до заключения мира 1763 года, после чего вышел в отставку по состоянию здоровья. Он был храбрым офицером, лучшим из супругов, лучшим из отцов, лучшим из друзей. Скончался 29 октября 1792 года в возрасте 84 лет. Здесь действительно есть простор для воображения, Присси. Сколько приключений было, вероятно, в такой жизни. Что же до его личных качеств, то я уверена, что более неумеренных восхвалений быть не может. Интересно, говорили ли они ему при жизни, что он был лучшим из супругов, отцов, друзей? А вот другая эпитафия, сказала Присцилла. Послушай, памяти Александра Росса, умершего 22 сентября 1840 года в возрасте 43 лет. Этот памятник – дань любви того, кому он был верным слугой 27 лет и кто считал его другом, заслуживающим полнейшего доверия и глубочайшей привязанности. Очень хорошая эпитафия, заметила Энн задумчиво. «Лучше я бы и не желала. Все мы в определенном смысле слова – слуги. И если тот факт, что мы верны, можно с чистой совестью написать на наших надгробиях, нет нужды что-либо к этому добавлять, а вот маленький печальный черный камень памяти любимого ребенка, а вот другой воздвигнут в память о том, кто похоронен где-то в другом месте. Интересно, где эта неизвестная могила? Право, Присси. Современные кладбища никогда не будут так интересны, как это. Ты была права, я стану часто приходить сюда. Я уже полюбила это место. О, я вижу, мы здесь не одни. Вон девушка в конце этой аллеи. Да, и мне кажется, что это та самая девушка, на которую мы обратили внимание сегодня утром в Редмонде. Я наблюдаю за ней уже минут 5. Она начинала свой путь по этой дорожке ровно 6 раз и 6 раз поворачивала обратно. Или она ужасно робкая, или у нее есть что-то на совести. Давай подойдем и познакомимся с ней. Я думаю, легче познакомиться на кладбище, чем в Редмонде. И они направились по длинной, поросшей травой аллее к незнакомке, сидевшей на сером надгробном камне под огромной ивой. Девушка действительно была очень хорошенькая, с неправильными чертами лица, но живая и обаятельная. Ее гладкие каштановые волосы блестели, словно шелк, а круглые щеки покрывал неяркий румянец. У нее были большие темные, бархатистые глаза под странно заостренными уголками бровей и розово-красный изогнутый ротик. На незнакомке был элегантный коричневый костюм. Из-под юбки выглядывали модные маленькие туфельки, а шляпка из темно-розовой соломки, украшенная золотисто-коричневыми маками, несла на себе печать того, что не поддается четкому определению, но неизменно отличает творение настоящих артистов шляпного дела. Присциллу неожиданно обожгло сознание того, что ее собственная шляпка изготовлена модисткой в деревенской лавке, а Энн с чувством неловкости задала себе вопрос, не выглядит ли ее собственная блузка, которую она сама сшила и которую миссис Лин помогла ей подогнать по фигуре, слишком простой и непритязательной рядом с изысканным нарядом незнакомки. На мгновение у обоих девушек возникло желание повернуть назад, но они уже успели свернуть к серому камню, и отступать было поздно, так как кореглазая девушка уже, очевидно, решила, что они направляются к ней, чтобы поговорить. Она мгновенно вскочила и шагнула им навстречу, протянув руку, и с веселой дружеской улыбкой, в которой не было и намека на робость или отягощенную совесть. «Ах, мне так хотелось узнать, кто эти две девушки?» – воскликнула она с жаром. «До смерти хотелось. Я видела вас в университете сегодня утром. Там было ужасно, правда? На время я даже пожалела, что не осталась дома и не вышла замуж». Услышав такое неожиданное заключение, Энн и Присцилла разразились искренним, непринужденным смехом. Кореглазая девушка тоже рассмеялась и в самом деле так подумала. «Понимаете, я могла выйти замуж. Пойдемте присядем там, на камне, и познакомимся. Это будет легко. Я знаю, мы будем обожать друг друга. Я знала это с того момента, как увидела вас в Редмонде. Мне так хотелось прямо сразу подойти и обнять вас обеих». «Почему же ты этого не сделала?» – спросила Присцилла. «Потому что я просто не могла на это решиться. Я никогда ни на что не могу решиться. Я вечно страдаю от нерешительности. Стоит мне решить сделать что-нибудь, как я всем своим существом чувствую, что правильным будет совсем другое. Это страшное несчастье, но такой уж я родилась, и бесполезно меня за это винить, как винят некоторые. И поэтому я никак не могла решиться подойти и заговорить с вами, хотя так сильно этого хотела». «Мы думали, что ты слишком робкая», – заметила Энн. «Нет, нет, дорогая, робость не относится к числу разнообразных недостатков или достоинств Филиппы Гордон. Фил, для краткости, зовите меня с самого начала просто Фил. А как вас величать?» «Это Присцилла Грант», – сказала Энн, указывая на подругу. «А это Энн Ширли», – сказала Присцилла, указывая в свою очередь на Энн. «И мы обе с острова Принца Эдуарда», – добавили они хором. «А я родом из Болинброка, в Новой Шотландии», – сказала Филиппа. «Боленброк?» — воскликнула Энн. «Да ведь именно там я родилась!» «Неужели? Ну, значит, ты тоже синеносая?» «Нет», — возразила Энн. «Кто-то сказал, кажется, Дэн О'Коннелл, что если человек родился в конюшне, это не делает его лошадью. Я островитянка до мозга костей, но все равно мне приятно, что ты родилась в Боленброке. Это делает нас в некотором роде землячками, правда? И я этому рада, потому что, когда я буду поверять тебе мои секреты, мне не будет казаться, что я рассказываю их кому-то чужому, а мне придется кому-то их рассказывать. Я не умею хранить секреты. Бесполезно и пытаться – это худший из моих недостатков. Этот, ну и еще нерешительность, как я уже говорила. Поверите ли, я потратила целых полчаса на то, чтобы решить, какую шляпку надеть, когда шла сюда, на кладбище. Сначала я склонялась к тому, чтобы надеть коричневую с пером. Но как только надела ее, подумала, что это розовая с висячими полями больше подойдет. Но когда я надела ее и приколола булавкой, коричневая понравилась мне больше. В конце концов, положила их рядышком на кровать, закрыла глаза и ткнула шляпной булавкой. Булавка попала в розовую, и поэтому я ее надела. Она мне идет, правда? Скажите мне, что вы думаете о моей внешности? Услышав это простодушное требование, высказанное наисерьезнейшим тоном, Присцилла снова рассмеялась. Но Энн, порывисто сжав руку Филиппы, ответила: «Мы думаем, что ты самая хорошенькая из всех девушек, каких мы видели в Редмонте сегодня утром». Изогнутый ротик Филиппы мгновенно растянулся в чарующей несимметричной улыбке, приоткрывшей очень белые мелкие зубки. «Я и сама так подумала», — прозвучало новое поразительное заявление. «Но мне хотелось, чтобы кто-нибудь поддержал мое мнение. Я не могу разрешить ни одного вопроса, даже относительно собственной внешности. Как только я решу, что я хорошенькая, тут же начинаю страдать от того, что недостаточно красива. К тому же у меня есть препротивная двоюродная бабушка, которая всегда говорит мне со скорбным вздохом: «Ты была таким очаровательным ребенком. Удивительно, как дети меняются, когда вырастают. Я обожаю теток, но терпеть не могу двоюродных бабушек. Пожалуйста, если вам не трудно, говорите мне почаще, что я хорошенькая, а я отвечу любезностью на любезность. Если хотите, я могу сделать это с чистой совестью». «Спасибо», – засмеялась Энн, – «но мы с Присциллой так твердо убеждены в собственной миловидности, что нам не нужны ничьи уверения на этот счет, так что можешь не трудиться». «Ох, вы смеетесь надо мной. Я знаю, вы думаете, что я отвратительно тщеславна. Но это не так, уверяю вас, во мне нет ни капли тщеславия. И сама я никогда не жалею комплиментов другим девушкам, если они их заслуживают. Я так рада, что познакомилась с вами. Я приехала сюда в субботу и с тех пор умирала от тоски по дому. Ужасное чувство, правда? В Боленброке я заметная особа, а в Кингспорте я никто. Были моменты, когда я всей душой предавалась хандре. Где вы обитаете?» «Дом 38 по Сент-Джон-стрит». «Лучше не придумаешь. И это ведь прямо за углом на Уоллес-стрит. Впрочем, мне не нравится мой пансион. Там так мрачно и уныло, а окна моей комнаты выходят на такой кошмарный задний двор. Безобразнейшее место на свете. А что до кошек, все кошки Кингспорта, конечно, не могут собираться там по ночам, но половина их наверняка собирается. Я обожаю кошек, дремлющих на ковриках перед уютными каминами. Но кошки в полночь на задних дворах – это совершенно другие животные. Всю первую ночь, которую я провела там, я плакала. И то же самое делали кошки. Видели бы вы мой нос на следующее утро, как я жалела, что уехала из дома». «Не пойму, как ты решилась приехать в Редмонд, такая нерешительная?» – сказала Присцилла, улыбаясь. «Ах, милочка, честное слово, я и не решалась. Просто отец захотел послать меня сюда. Захотел всей душой. Не знаю почему. Ведь смешно даже подумать, что я-то учусь на бакалавра гуманитарных наук, а? Хотя я могу справиться с учебой не хуже других. Ума мне не занимать». «О!» – произнесла Присцилла с неопределенной интонацией. «Да-да, но это такая тяжелая работа – шевелить мозгами. К тому же бакалавры гуманитарных наук – это такие ученые. Достойные, мудрые, серьезные существа. Или должны такими быть. «Нет-нет, сама я не хотела ехать в Редмонд. Я сделала это только ради отца. Он такой душка. А кроме того, я знала, что если останусь дома, придется выйти замуж. Мама очень этого хотела, и без всяких колебаний. Она очень решительная, но мне ужасно не хотелось выходить замуж, по крайней мере, в ближайшие несколько лет. Я хочу волю повеселиться, прежде чем остепенюсь окончательно. И если смешно вообразить меня бакалавром, то еще нелепее представить меня почтенной замужней женщиной, правда? Мне всего 18. Нет, я сделала вывод, что уж лучше поехать в Редмонд, чем выйти замуж. К тому же, как я могла решить, за кого выйти? Так много было женихов? Засмеялась Энн. Куча. Я ужасно нравлюсь молодым людям. Правда-правда. Но выбирать надо было из двоих. Остальные были слишком молодые или слишком бедные. Понимаете? Я должна выйти замуж за богатого. Почему должна? Ах, душечка, разве ты можешь представить меня женой бедного человека? Я не умею делать ничегошеньки, полезного и очень расточительно. Нет-нет, мой муж должен иметь кучу денег. Поэтому все сводилось к выбору из двоих. Но выбрать из двоих оказалось для меня не легче, чем выбрать из двух сотен. Я отлично знала, что кого бы из них я не выбрала, всю жизнь буду жалеть, что не выбрала другого. «И ты не любила ни одного из них?» – спросила Энн несколько неуверенно. Ей было нелегко заговорить с незнакомым человеком о великой, преображающей жизнь тайне. «Боже мой, конечно, нет. Я не могу никого полюбить. Я на это не способна. Впрочем, я и не хотела бы полюбить. Полюбить – это значит, как я полагаю, превратиться в совершеннейшую рабу. И это дало бы мужчине такую власть и возможность сделать тебе больно. Мне было бы страшно. Нет, нет, Алик и Алонзо – милые мальчики. И оба они так мне нравятся, что я, право же, не знаю, кто из них нравится мне больше. В этом-то вся беда. Алик, конечно, очень красив. А я просто не могла бы выйти замуж за некрасивого мужчину. А еще у него такой хороший, ровный характер и прелестные вьющиеся черные волосы. Хотя он, пожалуй, слишком безупречен. Не думаю, что мне понравилось бы иметь безупречного мужа, человека, у которого я никогда не могла бы найти недостатков. «Тогда почему бы тебе не выйти за Алонзо?» – спросила Присцилла серьезно. «Сама подумай. Выйти замуж за человека по имени Алонзо!» – со страдальческим видом ответила Фил. «Думаю, я такого не вынесла бы. Но у него классический нос, и это было бы большим облегчением иметь в семье нос, на который можно положиться. За свой я ручаться не могу, пока он растет по гордоновскому образцу, но я так боюсь, что с возрастом он приобретет берновские тенденции. Я каждый день внимательно и с тревогой разглядываю его в зеркало, чтобы убедиться, что он все еще гордоновский. Мама из Бернов, и у нее самый берновский из всех берновских носов. Видели бы вы его. Я обожаю красивые носы. У тебя, Энн, ужасно красивый нос. И нос Алонзо почти склонил чашу весов в его пользу. Но Алонзо... Нет, я была не в силах решить. Если бы я могла поступить с ними, как со шляпками, поставить их обоих рядом, закрыть глаза и проткнуть шляпной булавкой, все было бы очень легко. «А как Алик и Алонзо отнеслись к тому, что ты едешь в университет?» – осведомилась Присцилла. «О, они не теряют надежды. Я сказала им, что придется подождать, пока я смогу принять решение. И они вполне согласны подождать. Они оба меня боготворят. Ну, а пока я собираюсь весело проводить время, я думаю, что в Редмонде у меня будет куча поклонников. Без этого я не могу быть счастлива. Но вам не показалось, что все первокурсники ужасно некрасивые? Я заметила среди них только одного по-настоящему красивого. Он ушел, прежде чем вы появились в зале. И я слышала, как его приятель назвал Гилбертом. У этого приятеля глаза выпучены? Вот настолько! Неужели вы уже уходите, девочки? Подождите, посидим еще. Нам пора, — сказала Энн довольно холодно. Уже поздно, а у меня есть еще кое-какие дела. «Но ведь вы обе зайдете ко мне в гости, правда?» – спросила Филиппа, вставая и обнимая каждую из них за талию. и позвольте мне приходить к вам. Я хочу, чтобы мы подружились. Я уже так привязалась к вам обеим. Надеюсь, я еще не окончательно опротивила вам своим легкомыслием». «Не окончательно», — засмеялась Энн, также сердечно обнимая Филиппу. «Ведь я совсем не такая глупенькая, как кажусь внешне. Принимайте Филиппу Гордон такой, какой ее создал Бог, со всеми ее недостатками. И я уверена, что она вам понравится. Это кладбище — чудесное место. Я хотела бы быть похоронена здесь. А вот могила, которую я прежде не заметила, вот эта, в железной оградке. Ах, девочки, смотрите, на камне написано, что это могила Гардемарина, который погиб в бою между Шенноном и Чесапиком». «Подумать только!» Энн остановилась у оградки, взглянула на истертый камень. Сердце ее затрепетало от внезапного волнения. Старое кладбище со сплетающимися над головой деревьями и длинными тенистыми аллеями исчезло. Перед ее глазами была гавань Кингспорта почти за век до этого дня. Из дымки медленно выплыл огромный фрегат со сверкающим английским флагом-метеором. За ним виднелся другой корабль, лежащий на шканцах неподвижной героической фигурой, завернутый в звездно-полосатый флаг. Телом храброго капитана Лоренса. Рука времени перевернула страницы. И вот Шеннон с триумфом движется к гавани, ведя за собой захваченный Чесапик. «Вернись, Энн, вернись!» — со смехом воскликнула Филиппа, потянув ее за рукав. «Ты за сотню лет от нас! Вернись!» Энн вернулась со вздохом. Глаза ее все еще блестели. «Я всегда люблю эту старую историю», — сказала она. «И хотя в бою победили англичане, я люблю ее из-за храброго командира, павшего в тот день. Эта могила словно приближает к нам те события и делает их такими реальными». Этому бедному Гардемарину было всего лишь 18. Он скончался от тяжелых ран, полученных в этой славной битве. Так гласит эпитафия. Эпитафия, какой только может желать солдат. Прежде чем уйти, Энн отколола от платья маленький букетик лиловых маргариток и положила на могилу мальчика, погибшего в грандиозной морской дуэли. «Ну что ты думаешь о нашей новой знакомой?» – спросила Присыла, когда они расстались с Филиппой. «Мне она понравилась. Есть в ней что-то очень привлекательное, несмотря на всю ее сумасбродность. Я думаю, она права, когда говорит, что далеко не так глупа, как кажется, если ее послушать. Она прелестный ребенок, и даже не знаю, вырастет ли она когда-нибудь. Мне она тоже понравилась», — сказала Присыла уверенно. «Конечно, она также много говорит о поклонниках, как Руби Джиллис. Но болтовня Руби раздражала меня и вызывала тошноту. А над Фил хотелось просто добродушно посмеяться. Почему бы это?» «Между ними есть разница», — ответила Энн задумчивым видом. «Я полагаю, дело в том, что Руби делает все осознанно. Она играет в любовные отношения. А кроме того, она хвастается своими победами. Чувствуешь за этим ее желание досадить тебе и напомнить, что у тебя не так много поклонников. А когда Фил рассказывает о своих кавалерах, это звучит так, как если бы она говорила просто о приятелях. Она действительно смотрит на юношей, как на хороших товарищей, и довольна, когда их так много вокруг нее, просто потому, что ей нравится пользоваться успехом и хочется, чтобы все об этом знали. Даже Алик и Алонзо теперь я никогда не смогу подумать об одном из этих имен, не вспомнив тут же другого. Они для нее просто два товарища по игре, которые хотят, чтобы она играла с ними всю жизнь. Я рада, что мы познакомились с ней и посетили это старое кладбище. Кажется, моя душа пустила сегодня крошечный корешок в почву Кингспорта. Надеюсь, что это так. Терпеть не могу чувствовать себя пересаженной. Глава 5. Письма из дома. На протяжении следующих 3 недель Энн и Присцилла продолжали чувствовать себя чужими в чужой земле. Затем неожиданно все встало на свои места. Университет, профессоры, классы, студенты, учеба, развлечения и быт. Жизнь опять слилась в единый поток, вместо того, чтобы состоять из отдельных фрагментов. Из сборища, не связанных друг с другом, индивидуальности новички превратились в первый курс, единую группу, с групповым духом, групповым кличем, групповыми интересами, групповыми антипатиями и групповыми амбициями. Они одержали победу над второкурсниками в ежегодном конкурсе, приуроченном ко Дню гуманитарных наук, и тем самым добились уважения студентов всех курсов и глубокой уверенности в собственных силах. Три предыдущих года в подобных конкурсах побеждали второкурсники, и то, что в этом году победа досталась первокурсникам, было приписано искусному оперативному руководству со стороны Гилберта Блайта, возглавлявшего компанию и разработавшего некую новую тактику, которая деморализовала противника и привела к триумфу первого курса. В награду за заслуги он был избран президентом курса, почетное и ответственное положение, по крайней мере, с точки зрения первокурсников, положение, о котором мечтали многие. Он также получил приглашение присоединиться к ягнятам, редмондское словечко, обозначавшее членов общества лямбда-тета, честь которой редко удостаивался кто-либо из первокурсников. Перед посвящением в члены требовалось пройти испытание. Гилберт должен был целый день прогуливаться по самым оживленным улицам Кингспорта в старомодной дамской шляпе с огромными полями и в необъятной ширины кухонном переднике из ярчайшего цветастого ситца. Он прошел через это испытание бодро и весело, с изысканной учтивостью, снимая шляпу в знак приветствия, когда на пути ему встречались знакомые дамы и девицы. Чарльз Слоун, которого не приглашали вступить в ряды ягнят, сказал Энн, что не понимает, как Блайт может разгуливать в таком виде, и что уж он-то, Чарли, никогда до этого не унизился бы. Только представь, Чарли Слоуна в шляпе с полями в переднике, — фыркнула Присыла. Он выглядел бы точь-в-точь, как его бабушка. А у Гилберта даже в таком наряде вид был ничуть не менее мужественный, чем в обычной мужской одежде. Довольно скоро Энн и Присыла оказались в самой гуще светской жизни Редмонда. То, что это произошло так быстро, было в большей мере заслугой Филиппы Гордон. Филиппа была дочерью богатого и хорошо известного человека и принадлежала к старому аристократическому синеносому семейству, что в сочетании с ее красотой и очарованием, которое отмечали все, кто встречал ее, быстро открыла ей двери во все общества, клубы и компании, существовавшие в Редмонде. И всюду, где бывала она, бывали и Энн с Присылой. Фил обожала их обеих, особенно Энн, и была абсолютно свободна от каких-либо снобистских предрассудков. «Любишь меня? Люби моих друзей!» Таков, казалось, был ее девиз. Легко и естественно она вводила их во все расширяющий круг своих знакомых. И для двух деревенских девушек путь в редмондский свет – оказался легким и приятным. К зависти и удивлению других первокурсниц, которые не имели поддержки Филиппы, были обречены в течение первого года пребывания в университете влачить существование где-то на периферии происходящего. Для Энны Присылы с их более серьезным подходом к жизни Фил оставалась очаровательным, порой забавным ребенком, каким она предстала перед ними во время их первой встречи. Впрочем, как она сама выражалась, ума ей было не занимать. Когда и как она умудрялась находить время для учебы, оставалась загадкой, так как ее постоянно приглашали для участия во всякого рода развлечениях, а ее домашние вечера всегда собирали множество гостей. Поклонников у нее было столько, сколько душа желала, ибо 9 из каждых 10 первокурсников и значительная часть студентов остальных 3 курсов соперничали между собой в стремлении добиться ее благосклонной улыбки. Она простодушно радовалась этому и с восторгом сообщала Энн и Присыле о каждой новой победе, сопровождая свой рассказ комментариями, от которых у несчастного влюбленного, доведись ему их услышать, несомненно, запылали бы уши. Но кажется, пока у Алика «И Алонзе нет сколько-нибудь серьезных соперников», — заметила Энн, поддразнивая ее. «Ни одного», — согласилась Фил. «Я каждую неделю пишу им обоим и рассказываю все о моих здешних поклонниках. Я уверена, что это их забавляет. Но того, кто нравится мне больше всех, я, конечно, завоевать не смогу. Гилберт Блайт не обращает на меня никакого внимания, только смотрит иногда так, будто я хорошенький котеночек, которого ему хочется погладить. И причина мне отлично известна. Я завидую вам, королева Энн. У меня есть все основания злиться на тебя, а я вместо этого люблю тебя безумно и прямо-таки несчастна, если хоть один день тебя не вижу. Ты так не похожа на всех тех девушек, которых я знала до сих пор. Когда ты смотришь на меня этим своим особенным взглядом, я чувствую, какое я ничтожное, легкомысленное создание. И у меня появляется горячее желание стать лучше, умнее, сильнее. И тогда я преисполняюсь благими намерениями. Но первый же симпатичный мужчина, встретившийся мне, выбивает их все из моей головы. Университетская жизнь просто великолепна, правда? Теперь мне смешно думать, какое отвращение к ней я испытывала в первый день. Но если бы не тогдашние мои чувства, я, возможно, так и не познакомилась бы с вами. Энн, пожалуйста, скажи мне еще раз, что ты маленькую чуточку любишь меня. Я страстно хочу это услышать. Я люблю тебя большую чуточку и думаю, что ты милый, прелестный, очаровательный, бархатный. И без коготков маленький котеночек, — засмеялась Энн. Но ума не приложу. Где ты находишь время, чтобы учить уроки? Однако Фил, должно быть, все-таки находила время, так как успешно справлялась со всеми предметами. Даже старому ворчливому профессору математики, который терпеть не мог студенток и резко возражал против приема девиц в Редмонд, никогда не удавалось поставить ее в тупик своими вопросами. Она была первой среди студенток по всем предметам, кроме английского и литературы, где Энн Ширли оставила ее далеко позади. Самой же Энн учеба в течение первого университетского года казалась очень легкой, главным образом благодаря самостоятельным занятиям, которым они с Гилбертом посвятили столько времени в предыдущие 2 года в Эйвонли. Это позволяло уделить больше внимания светской жизни, которой Энн смогла насладиться вполне. Но никогда, ни на мгновение она не забывала Эйвонли и своих эйвонлийских друзьях. И каждую неделю самым счастливым для нее был день, когда приходили письма из дома. Пока не пришли первые письма, Энн не могла и представить, что когда-нибудь полюбит Кингс-Порт и почувствует себя в нем как дома. Пока они не пришли, казалось, что Эйвонли лежит за 1000 миль от университета, но письма сделали ее близкой и связали старую жизнь с новой так тесно, что Энн перестала считать свое существование разделенным на 2 безнадежно изолированных друг от друга периода. В первой почте было 6 писем от Джей Эндрюс, Руби Джиллис, Дианы Барри, Марилы, миссис Линд и Дэви. Письмо Джейн было написано каллиграфическим почерком над каждой буквой, и была аккуратно поставлена точка. Каждая буква «Т» была тщательно перечеркнута и не содержала ни одной интересной фразы. Джейн ни разу не упомянула о школе, о которой Энн так хотелось услышать.